Глава 13. И не узнать, кто жил некогда тут. Закручивай движение снизу вверх по часовой стрелке. Соломенные куклы, грубое подобие людских фигур. Сглатывает княжич. Рука отца на плече не дает двинуться. Фаворит на веранде раздраженно жует губы, представляя себя на месте мальчика. Потому что Сун подходит больше. Не пришлось бы перекраивать его, подобно княжичу, столь неподатливому и чуждому в своей натуре, неспособному понять и принять насилие. Хватило бы нескольких умелых штрихов, он бы радовал своего господина. Был бы для него любым, каким тот только пожелает. Скручивать можно как все тело целиком, так и отдельные конечности. Пока не будет крови, не будет рваной плоти и раздробленных костей. Складочка на высоком мальчишечьем лбу. Движение песка отмечает путь радужных бликов, что касаются куклы. Обхватывают конечность, трясут из стороны в сторону, норовя скрутить, шелест и треск стеблей. А в глазах вдруг мутнеет от удара. Валится на землю княжич, ошарашенно приоткрыв рот, жмурится от звона в ушах. Склоняется отец, закрывая небо. «Почувствовал?» Жесткие пальцы хватают за подбородок, дергают вверх, заставляя разлепить ресницы. «Такой удар ты должен вкладывать! Повтори!» Он швыряет сына вперед. «Простите, отец!» Мальчик остается на земле. Опершись на руки, направляет мысли к кукле. Наваливается бликами, подминая под себя, путывает импровизированную руку. Мужские пальцы в серебре волос. Сжимают у корней, предупреждая «крепче вцепись!» «Даруй ей боль!» Зверь где-то за оградой. Вскидывает морду, раскрыв пасть с черными деснами. Желтизна клыков, ниточки густой слюны. Натянуты мышцы, плотность в верхней части груди. Рвется солома, осыпаясь трухой. Радужные блики горят живым пламенем, двигаясь точно клубок змей или клешни краба. Напряжение в глазах вынуждает несколько раз моргнуть, стерев ощущение песка. «Теперь ногу». Пальцы отца исчезают из волос. «А долго еще продлится пост?» — вопрошает ребенок. «Два дня», — перекладывает рис в миску кухарка. Сброженные бобы на древесной лодочке переливаются липкостью. «Что, хочется чего-то посытнее пустого бульона?» Ребенок морщит нос. Кивает удрученно, грызя колечко репы. «Хотя бы чуточку. Не понимаю, зачем пост соблюдают». «Плохо». Ухает кухарка. Раскраснелись одутловатые щеки. Миска с прозрачным бульоном. Гнезда водорослей, кубики картофеля, полумесяцы грибов и соломка зеленого лука. «Ишу на тебя за это прогневается!» Ребенок пожимает плечами, за что получает подзатыльник. Только вместо огорчения вдруг хихикает. Вертка выскальзывает из-под бока кухарки, которая тут же боязливо машет руками. «А ну, цыц! Нельзя!» «Не злитесь, тетушка, не буду!» Улыбка так и норовит упорхнуть. Приходится прокашляться, а босые ступни балансируют на высоком пороге. Утаскивает ребенок новое колечко репы, отправляет в рот. В дальней части дорожки, за кустами, видна женская фигура. Переговаривается с кем-то. Деревянная катка прижата к боку. Ребенок прищуривается. Держась за косяк, отклоняется назад, ведомый любопытством. Замечает вторую фигуру. Выше, шире, с мечом на поясе. Голубое пятнышко на предплечье. Тучи похожи на гроздья спелого винограда. Предгрозовая духота противно липнет между лопатками рубахой. Кот у ног трется пятнистой шубкой, отвлекая. Мяучит требовательно и отзывается блаженным мурчанием, когда ребенок, присев на корточки, принимается его гладить, приговаривая «Хороший мальчик, хороший». Зажмуренные от удовольствия глаза служат наградой, как и бодание головой. Двое слуг затекают на кухню. «Все готово. Забирайте». Кухарка устало опускается на скамью, вытирая руки о тряпку. «Господину отобедать». «А чего этот бездельничает?» Ребенок недовольно косится из-под лобья. Служанка же хмыкает. Брезгливо одергивает рукава, переступив через порог. Плоское лицо с широким носом, раскосыми глазами и округлыми щечками, точь-в-точь, как паровая булочка. Деревянная катка, полна белья. «Избаловали вы его?» «Не язви, Нокка!» — отмахивается кухарка. «А то ты больно много понимаешь у нас!» Слуги не вмешиваются. Взяв поднос и удаляются. Нокка тоже было следует за ними. Но, поднявшись на первую ступеньку, оборачивается на ребенка, что продолжает играть с котом. «Пусть тоже со мной пойдет», — обращается к кухарке. «Нам покои убрать нужно, а ему все равно нечем заняться». Ребенок подвязывает рукава привычным жестом. Вертит головой, прислушивается, принюхивается, не скрывая интереса. Мед, дерево и благовоние, нотки жасмина, бергамота и сандала. Роспись струится по стенам, дремучими лесами, бурными реками и горными цепями. Благодушные облака. Половицы под ступнями приятно гладкие, начищены до блеска. Ребенок поджимает от удовольствия пальцы, пока топчется на одном месте. «Держи!» Стопка свертков оказывается куда тяжелее, чем можно предположить. Вынуждает ребенка прогнуться в спине, покачнуться. «Уронишь — побью. Испачкаешь — тоже побью», тут же предупреждает Нокка, впиваясь в ухо, выворачивает так, что слезы подступают. Пока другие служанки, одна из которых похожа на Нокка как отражение, переглядываются, проглатывая ухмылки. Воробьиная стайка. Заклюют — и не заметишь. «Неси давай». Желание показать язык осуществляет ребенок, только зайдя за угол. Иначе ведь и правда побьют. Осторожно, чтобы не осталось следов. Оттаскают за волосы, столкнут с веранды или лестницы, накроют ночью лицо подушкой, подкараулят в саду и швырнут в пруд. «Шевелись!» — подгоняет Нокка. Черные волосы убраны в высокий пучок, украшенный голубой лентой. Мелкие шажки, лебединые, семенит служанка, сделанная грацией, словно это она тут, госпожа. Босые же ступни ребенка шлепают паутиному. Затекшие руки еле удерживают вверенное богатство тканей. Разморенная сонливость тает снаружи. Глухой раскат грома, как обещание скорого избавления. Две незнакомые служанки отворяют сёдзи, принимают ткани. Распускаются бечевки, шелестит бумага. Нокка вытягивает шею, разглядывая с завистливым восторгом потоки парчи. «Тут не все!» Старшая из незнакомых служанок хмурится, и Нокка сразу же всплескивает руками. Резко повернувшись, дергает ребенка за рубаху на животе. «Негодник, забыл-таки! А ну-ка беги обратно!» И не успевает ребенок опомниться, как его толкают со всей силы, отчего он чуть не падает, врезавшись в стену. «Живо!» «Противная гадюка!» Бормотание помогает выплеснуть обиду, а растирание — унять боль в ушибленном плече. Повороты. Не заплутать бы и не накликать еще больший гнев. «Я вам вот что скажу. Помните, ходили на реку стирать 2 недели тому назад?» Ребенок невольно замедляет шаг, а хихикающий голосок становится громче, лоснится, словно от жира. «Нас тогда один из младших стражей охранял. Молоденький, кореглазый, конопатый. Ладненький такой, одно загляденье, вроде киткой звать. Так Нокка пред ним и так, и сяк. То прогнется призывно в пояснице, то ворот отодвинет, словно ей жарко, то запястье ненароком обнажит или голень, а то и вовсе неприкрыто глазками заиграет. А он, бедный, стоит, лицо каменное, непробиваемое, только взгляд. Ох, девоньки, взгляд пробирает аж до томления межбедер. Отвести глаз никак этот китка не мог от нашей Нокка, точно бельчонок пред кошкой. Скорее голодный волк пред глупой овечкой. Вот потеха. Напросится ведь. Да пускай напросится. Интересно, какие они в постели. Верно, ненасытные и выносливые. Замучает ведь своей жаждой. Измотает. Таких воинов грех не рискнуть захомутать. Глядишь, и замуж Нокка позовет. Он же страж. Какой замуж, дурная твоя голова? Понесет еще от него. И как быть тогда? Чего тебе, мальчик? Взгляды красноречивее тысячи слов. Сплетаются в единую паутину, когда ребенок, стушевавшись, бормочет. «Ткани не все принесли». Прячут служанки коварные улыбки, вручая 2 свертка. «Держи, милый мальчик», — щебечут елейно. «Вот же бестолковый мальчишка», — брызжет яростью Нокка. «Обязательно его накажу», — кланяется служанкам княгини, которые деловито расправляют ткани. Проверяют, прежде чем начать складывать. Ровной линией, уголок к уголку. «Ткани принеси», — произносит старшая, не поворачивая головы, отчего щеки Нокка багровеют. «Нам, госпоже, новое платье готовить нужно». Сердце заходится так, что, кажется, должно разбиться о ребра. Ребенок глотает злые слезы, трет глаза, шмыгает, выдыхая сквозь зубы. Все же побили. Затолкнули в комнату прямо в цепкий капкан. Щипали и заламывали руки, пока не заноют суставы, дергали за волосы, вырывая клоки, и скручивали кожу на предплечьях и голенях так, что жгло огнем, повалив на пол, наступали ногами. «Будешь знать, бродяжка, мелкий грязный уродец, общипанная ворона! Гадюки, мерзкие злобные гадюки!» Неглубокий вдох, судорожное икание. Пальцы приглаживают склокоченные волосы, скулёж на дрожащих губах. «Ничего я не общипанный!» Хочется забиться в угол и разреветься, как подобает, навзрыд, подвывая тоскливо. Но вместо этого ребенок бредет по коридорам. Давно сбился, ведь так похоже внутреннее убранство. Размеренный стук отвлекает от витиеватых проклятий, что обязаны покарать обидчица аж до десятого колена. Натянута тетива, прикрыт левый глаз. Рукав нижней рубахи, спущенный до пояса, следует за порывом ветра журавлиным крылом. По обнаженной левой руке княжича бегут мурашки, приятные, сглаживающие касание солнца. Отзываются внутри торжеством, когда с кратким хлопком стрела расстается с тетивой. Стук. Идеальное попадание. Уголки тонких губ стремятся вверх, но спохватившись опускаются, ведь негоже показывать радость в пост. Новая стрела покидает колчан. Расправляются на вдохе ребра, расширяется грудная клетка. Прозрачная кожа светится изнутри, словно мрамор. Прожилки вен, перекатываются канаты мышц. Хлопок. Ребенок тоненько охает, когда стрела вонзается аккурат вплотную к предыдущей. И этого звука оказывается достаточно. Морозное покалывание заставляет поежиться, опасливо втянув голову в плечи. Ощетинивается мелкими иглами столб, за которым притаился ребенок. Звон окутывает маревом. Вяжет язык, щекочет небо. Серебряные глаза пронзают, но на долю секунды в них отражается страх. Прежде чем глаза моргают, и звон гаснет. Страх сменяется удивлением, а после — узнаванием. Только ребенок этого уже не видит. Согнувшись в поклоне, тараторит: «Простите меня, юный господин, я не хотел вам мешать». Шмыганье звучит не кстати. Княжич растерянно поднимает брови. Ребенок же трет нос, не разгибая спины. Снова шмыгает. Закусывает губы, ругая самого себя, но шорох шагов уже направляется в его сторону. «Простите, юный господин, прошу вас». Жест выпрямится, заменяет ответ. Только сделать это сложно, потому что лицо все еще красное, потому что кожа все еще горит, потому что глаза все еще заплаканные. Ребенок, неловко убрав руки за спину, смотрит куда-то в сторону. На повисший рукав, на песок стрельбища, на тень, что выползает из-за деревьев. То тучи закрыли солнце. Гулкий рокот грома где-то над самой крышей. «Я нисколько не сержусь», — вдруг произносит княжич. «Не надо плакать». И звучит это так понимающе и вкрадчиво, так утешающе мягко, что ребенок все же поднимает обескураженный взгляд. Мальчик отвечает уголками губ. Сверкает лед очей, неподдельный интерес в расширившихся зрачках. Изучает невесомо, прежде чем одарить теплом. Приглушенная просьба срывается с уст, когда мальчик наклоняется, словно кто-то может их подслушать. «Сыграешь мне после окончания поста?» Фаворит хлопает в ладоши нарочито громко. Кичливо откидывает назад голову, подставляя кадык небу. Золотая копна собрана в косы, унизанные костяными бусинками на концах. Поверженный страж спешно поднимается на ноги, зажав порез на плече. Капает кровь. Ноздри фаворита раздуваются. Идет тренировка до первой крови, до первой боли. Своеобразное развлечение. Победитель же отвешивает князю поклон, убирая меч в ножны. Щелчок. Элегантно звучный, приятный ощущением выполненного долга. Пушатся пшеничные волосы на висках, собрано выражение карих глаз, рассыпались веснушки по коже, голубая нашивка на рукаве, знак младшего ранга, голубая лента на рукояти меча, уже что-то иное. Князь поощряет кидку кивком. Сидит, подняв правую ногу на веранду. Снежная гора. Сын по правую руку старается не привлекать лишнее внимание, хоть его и не тронут, не дорос еще для настоящего клинка. Фаворит же растянулся у хозяйских ног верным псом, грызет травинку, не спуская глаз с Китки, который громко вопрошает братьев. «Кто желает быть следующим?» и кланяться вышедшему навстречу стражу, коренастому мужчине с пылью седины на висках и рассеченной шрамом бровью. Тот кланяется в ответ. Красная нашивка угрожает опытом. Застывает друг напротив друга противники. «Пусть бой будет честным!» Танец стали. Танец на грани смерти. Стремительные выпады, искусность выверенных движений, преследующих единственную цель. Когда-то их предки исполняли этот же танец. Возможно, более изысканный, возможно, более возвышенный, но подчиненный все той же песне о пустоте и тишине, которым необходимо возвратить души. Стражи и их потомки, безголосые и безликие тени за спинами своих господ. Звон металла о металл. Княжич не может отделаться от удовольствия, что щекочет нервы. Имя Китки на устах, в груди желание его победы. Взмах. Удар. Попытка достать бок. Неудача. Увернуться, открыть спину. Обман. Ловушка. Лезвие проходится по щеке, почти задев глаз, но уходит в бок, чиркает ухо. Алеет дорожка. «Стоп!» — произносит толпа стражей. И бой замирает, прежде чем одобрительные возгласы служат наградой победителю. Растекаются по щекам Китки румянцем. «Хорош! Верткий как уж!» «Старого пса достал! Пора Китки в старшие переходить! Глядишь, Суна однажды обойдет!» Травинка перекочевывает из одного уголка рта фаворита в другой. Колкость агатового прищура не сулит ничего хорошего, а Китка вновь кланяется князю. «Мой господин, каждую победу я посвящаю вам!» — чеканные слова. «Если вы когда-нибудь дозволите, я буду несказанно горд служить подле вас старшим стражем. То великая честь и моя заветная мечта!» «Какая поспешность!» — вдруг фыркает фаворит. «Ты ведь не всех сразил?» — поднимает вопрошающий взгляд на князя. Легкая рябь пробегает в мутных глазах, запачканный пороком горный хрусталь. Обнажает клыки фаворит, возвращая взгляд к смутившемуся юноше. Выпрямляется. Стук бусин. Песнь мелкого града. «Одолей меня, прежде чем произносить такие громкие речи!» «Но, старший брат, вы ведь не оправились от раны?» Китка указывает подбородком на повязки. Идет охота. Зазывает азартом, заманивая в чащу, исчезая спутниками, что не поспевают за резвым конем и его всадником. Острие копья. Вепрь мелькает черной щетинистой тушей. Крюки клыков. Ковер корней и каменистый склон. Оступается конь, охает всадник. Бьется о землю, вылетев из седла. Боль в ноге заставляет стиснуть зубы, зажмуриться с протяжным стоном, но в боли есть и наслаждение. Возбуждающее, гонящее кровь по венам, когда кусты полнятся треском, и вепрь выскакивает прямо на охотника. «И то верно», — мурчание низкого голоса. «Только это не причина для отказа». «Но победа над вами не будет честной». Отрубленная голова вепря в черных очах и вырванное сердце. Жесткий жилистый вкус жизни на зубах. Угроза в разгладившихся чертах фаворита. «Младший брат, ты ведь еще не победил. Зачем тревожишься раньше времени?» И прежде чем Китка успевает возразить, Сун вскакивает. Проходит мимо, припадая на правую ногу, скидывает с плеч рубаху, обнажает торс. Паутина шрамов исполосовала его спину. Повторяет хозяйские узоры одержимо и раболепно. Становится в центр круга фаворит. Погасли возгласы, потому что, в отличие от опрометчивого Китки, его старшие товарищи уже все поняли. Пальцы Суна на рукояти меча. Поглаживают, ласкают. Вновь задорны черные глаза. Язык проходится по губам. Привычка. «Попробуй силы, раз хочешь пройти посвящение в старшие». Китка возвращается на исходную. Сведены брови, глубокий вдох, медленный выдох. Мягкость голубой ленты под пальцами. Удивительно похожи профили соперников. Одни и те же черты, отданные во власть разных эмоций, разных смыслов. Княжич беспокойно оборачивается на отца, но тот недвижим. Командует «Бой!» И Китка делает выпад. Столь резкий, что мальчик не успевает проследить. Только фаворит чует. уходит из-под лезвия в последний миг змеей. Раскрывается пасть, два ядовитых клыка. Солнечный блик на кромке меча сменяется багрянцем. Сипло выдыхает Китка. Растерянность, осознание. Зрачки затопляют радужку. Неверны ноги, пятятся, пульсирующие хлюпанье. Тепло стремительно заливает правый бок, пачкая штаны, окропляя песок. Стеклянная пелена заволокла взор. Княжич сжимает губы до боли. Впивается ногтями в собственные ладони, запечатывая вопль. Наблюдая, как в покорном принятии скоро гаснут карие глаза того, кто успел за 3 года стать не только наставником, но и другом настолько, насколько позволяет разница положений и статусов. А фаворит обтирает меч о рукав своей рубахи. «Как же так?» — причитает, глядя на рухнувшего на колени соперника с сожалением. «Сожалением, что так быстро все завершилось». Оборачивается к князю. Театрально изгибаются золотые брови. «Молю, простите меня, мой господин. Кажется, я переоценил его ловкость». Муть серых глаз бесстрастна, но подрагивают ноздри, упиваются запахом подношения, растекаются ответной хитрой улыбкой по губам фаворита. Поддевает нога, выпавший из рук Китки меч, срывают пальцы голубую ленту, подносят к носу, пробуя аромат, прежде чем отшвырнуть в песок, наступить. А следующий удар фаворита сносит юноше голову. Пряди пшеничных волос зажаты в кулаке. Отворачивается мальчик, рвотный позыв свел в судороге глотку. «Да закончится священный пост жертвой во имя вашего процветания, мой господин!»